Весна. Весна одела парк в костюм зеленый. Весна одела парк в костюм зеленый. Деревья под листвой забыли про стриптиз. И в жизни еще по-прежнему влюбленный, спешу тебе я подарить нарцисс. Один из тех, чем клумбы и газоны, так глаз наш радует в сиянии лучей. Но корчится земля меж сталью и бетоном. Мне хочется стонать от боли вместе с ней. Земля, родная, вечная, живая, как мне обнять тебя и нежностью укрыть? И свежестью цветов в благоуханье мая твой старый добрый шар и век наш примирить. Вена. 15-е, 6-е, 2000 год.